Часть вторая. Честь имени. Глава первая. В первое воскресенье августа 1815 года пономарь приходской церкви Сермеза ударил по обыкновению 3 раза в колокол, возвещая о начале обедни. Церковь была уже наполовину полна, но со всех сторон еще подходили крестьяне и крестьянки. Женщины были в своих праздничных полосатых юбках, с косынками на шее и в белых головных уборах. Однако, насколько они были кокетливы, настолько и бережливы. Свои башмаки они несли в руках, обуваясь только перед входом в церковь. Крестьяне почти все сгруппировались на паперти. Пока женщины молились, мужчины сообщали друг другу новости, назначали цены на будущий урожай и заканчивали все это выпивкой в ближайшем трактире. Для земледельцев воскресная обедня служит лишь предлогом к сбору. Это еженедельная биржа. Все священники старались уничтожить этот обычай, но усилия их были тщетны. Они добились лишь того, что при вознесении даров голоса умолкали, шапки снимались, и все преклоняли колено, осеняя себя крестом. Но в это воскресенье на площади не было обычного оживления. В толпе не слышно было ни громких голосов, ни смеха, все говорили шепотом. Тоска отражалась на лицах собравшихся, они таинственно и с беспокойством перешептывались между собой. Какое-то несчастье повисло в воздухе. Не прошло и месяца, как Людовик XVIII во второй раз поселился в Тюильри после победоносного шествия во главе иностранных войск. Земля еще не успела высохнуть от ручьев крови, пролитых при Ватерлоо. 1 200 000 солдат разных наций угнетали родную землю. Прусский генерал Мюфзинг был губернатором Парижа. И жители Сермеза приходили в негодование и трепетали. Король, которого посадили на трон союзники, пугал их не менее самих союзников. Имя Бурбонов означало для них феодальные права. Старинный десятинный сбор, повинности в пользу господ и притеснение народа. Бурбон было равнозначно разорению. Поэтому с лихорадочным блеском в глазах слушали они молодого парня, возвратившегося из армии 2 дня тому назад. Он с горестными слезами рассказывал о несчастьях этого вторжения. Он говорил о грабежах в Версале, об истязаниях в Орлеане, а также о безжалостных налогах, в результате которых крестьяне лишались своего последнего имущества. «И они не уйдут», — продолжал он, — «эти заклятые иностранцы до тех пор, пока во Франции найдется еще хоть один франк или бутылка вина». Гнев овладел слушателями, но вдруг их внимание было привлечено галопом лошади, скакавшей по единственной мощеной улице деревни. Дрожь пробежала по толпе, все сердца замерли от страха. Не английский ли это или прусский офицер? Может, он объявит о прибытии своего полка и потребует денег, одежду и припасов? Но ожидание было непродолжительно. Всадник, появившийся на площади, был одним из деревенских. «Э, да это дядя Шупен!» — проговорили успокоившиеся крестьяне. «Он куда-то спешит», — заметили они. «Верно, потому что украл где-нибудь эту лошадь». Последнее замечание вполне говорило о репутации этого человека. Дядя Шупен слыл за вора и был наказанием для всей деревни. Он был поденщиком, но на самом деле чувствовал отвращение к труду и проводил время в кабаке. Он жил исключительно грабежом и содержал еще жену и 2 сыновей, страшных негодяев, которые сумели отвертеться от всех рекрутских наборов. В этой семье все было краденное. Хлеб, вино, дрова, плоды — все было чужое. Охота и рыбная ловля в любое время года — несмотря на запрет, также давали им немалый доход. В Сермезе все знали это. Но когда власти начинали преследовать дядю Шупена, то в деревне не находилось никого, кто бы решился быть свидетелем против него. «Это дурной человек», — говорили они между собой, Но если он рассердится на кого-то, не задумается подкараулить его в лесу и подстрелить, как зайца. Старый плут остановился у трактира, увенчанный бык. Он ловко соскочил с лошади и пошел к площади. Это был высокий старик лет 50, худой и жилистый, подобно виноградной лозе. С первого взгляда он не был похож на негодяя. На вид это был кроткий старик, но подвижность его глаз, рта с тонкими губами, выражала коварство и холодную злость. В другое время всякий бы старался избежать встречи с этим человеком. Но обстоятельства были слишком важны, и все двинулись ему навстречу. «Ну, дядя Шупен!» — закричали ему издалека. «Откуда вы?» «Из города». Для жителей Сермеза и его окрестностей столицей служил хорошенький городок Монтеньяк с 8000 жителей. «А лошадь, которую так хлестал, ты купил в Монтеньяке?» «Я ее не купил. Мне ее одолжили на время». Он проговорил это с такой уверенностью, что слушатели невольно улыбнулись. Он сделал вид, что не заметил этого. «Мне дали эту лошадь, чтобы я поскорее привез вам важную новость». «Неприятель в городе?» «Да, но не тот, о каком вы думаете». «Неприятель — это прежний наш владелец, герцог де Сермез». «Ах, боже, ходили слухи, что он помер». «Это неправда». «Вы его видели?» «Нет, но другие видели и разговаривали с ним, а именно Лажерон, содержатель гостиницы «Франция» в Монтеньяке. Иду сегодня мимо, а он меня зовет. «Поди сюда», — говорит, — «не хочешь ли оказать мне услугу?» «С удовольствием», — ответил я. Тогда он сунул мне в руку монету и сказал: «Тебе сейчас оседлают лошадь. Ты поедешь в Сермез и скажешь моему другу Лашенеру, что герцог де Сермез приехал сегодня ночью с сыном своим Марсьялем и двумя слугами». Посреди бледных и взволнованных крестьян, как вестник несчастья, стоял с печальным лицом Шупен. Но, вглядевшись повнимательнее, можно было заметить ироническую улыбку и в глазах его какую-то злобную радость. В эту минуту он был отомщен за людское презрение. «Что нам за дело?» — вскричал молодой парень. «Что герцог де Сермез в Монтеньяке? Пусть он остается в гостинице «Франция» сколько хочет. Мы не пойдем за ним». «Нет, мы не пойдем к нему», — проговорила вся толпа. «От этого труда герцог вас избавляет», — сказал с хитрецой старый плут. «Через 2 часа он сам будет здесь. Мне сказал Лажерон, чтобы я передал его другу Лашенеру, что герцог выйдет в 11 часов в Сермез». «А что ему здесь нужно?» — спросил молодой мызник. «А, он этого не говорил, но нетрудно догадаться», — отвечал старый Шупен. «Он приедет осмотреть свои древние владения и отнимет их у тех, которые их купили». «Отнять у нас нашу собственность!» — вскричал с гневом мызник. «Это была самая проклятая почва, когда мой отец ее купил. Мы все руки измозолили, обрабатывая ее. Мы ее удобряли своим потом, и у нас ее не отнимут. Нет, мы не виноваты, что дворяне бежали за границу. Мы не украли. Правительство стало продавать имущество. Мы купили. Наши купчие совершенны по правилам. Закон должен заступиться за нас». «Это правда. Но герцог де Сермез — большой друг короля. Шан-Луино, красивый парень, заявил, что лучше идти посоветоваться к барону де Скорваль». «Да, да», — кричали крестьяне, — «пойдем». Они уже пустились в дорогу, как один из деревенских, грамотный, следящий за газетами, остановил их. «Берегитесь, вы сами не знаете, что делаете. С возвращением бурбонов барон де Скорваль ничего не значит. Он здесь в ссылке и под надзором полиции». При этом замечании у крестьян пропал весь энтузиазм. «Это правда? Какой совет может дать нам Дескорваль?» «Подождите кричать, будто с вас кожу дерут», — иронически сказал Шупен. «Кто вам сказал, что герцог де Сермез будет беспокоиться о вас? Много ли у вас его земли? Почти что ничего. Какая-нибудь пустошь, пастбище? Все это приносило доходу каких-нибудь 500 пистолей в год. Вот Лашенер, так тот владеет всеми имениями в Сермезе. Например, где живет Лашенер? В прекрасном замке Сермез. Он находится в лесу Сермез, рыбу ловит в его прудах, ездит на его лошадях и в его экипажах. 20 лет назад Лашенер был такой же бедняк, как и я, а теперь он важный господин и имеет доходу 500 тысяч в год. Он теперь носит платье из тонкого сукна и сапоги с отворотами, как у барона Дескорваля. Он уже не работает, а только заставляет других работать. А когда он гуляет, то надо ему кланяться». Да, ему посчастливилось. Император назначил его мэром. И хотя бурбоны отставили его от должности, что ему в том? Он здесь настоящий господин, точно так же, какие были прежде сермезы. Его сын учится в Париже и готовится стать нотариусом. А что же касается его дочери, Марии Анны? «О ней тебе говорить нечего», — вскричал Шанлуино. «Если бы она была распорядительницей, то по всей стране не было бы ни одного бедняка. Есть даже люди, которые злоупотребляют ее добротой. Спросите об этом вашу жену, дядя Шупен». Не подозревая, парень рисковал поплатиться за свою выходку. Однако старый вор промолчал и продолжал самым кротким голосом. «Я не говорю, что Мария Анна не добра, но все-таки у нее остается много денег для туалетов и разных прихотей. Я полагаю, что Лашенер мог раздать половину, даже три четверти своего богатства, и все-таки у него осталось бы слишком много». Пробуждая эгоизм, Шупен хотел пробудить и зависть. Но в это время обедня закончилась, и народ стал выходить из церкви. Вскоре на паперти показался Лашенер, под руку со своей дочерью, девушкой ослепительной красоты. Старый плут пошел к ним навстречу и довольно грубо исполнил свое поручение. От этого известия Лашенер закачался. Он прежде покраснел, затем побледнел и чуть не упал. Но направился и, не сказав ни слова вестнику, быстро удалился, увлекая за собой дочь. Через несколько минут в деревню въехал почтовый экипаж и остановился у церкви. В это время произошло странное зрелище. Дядя Шупен с женой и сыновьями окружили карету и, что есть духу, кричали: «Да здравствует герцог де Сермез!»